Так и произошло. Люди получили то, чего хотели, и чему сами способствовали, развивая в себе слепоту, жестокость и тупость. Первые ссоры. Аскетизма в Мандельштаме не было ни на грош, а желаний сколько угодно. Его всегда тянуло на юг. Он любил светлые большие комнаты, бутылку сухого вина к обеду, хорошо сшитый костюм, а не стряпню из москвошвея, а главное – румяную булочку, предмет наших вожделений после первого еще непривычного голода. Он любил порядок и упорно клал на место вещи, которые я разбрасывала по всей комнате. Я замечала у мужчин шизофреническую страсть к порядку, но у Мандельштама было нормальное отношение к комнате, а я богемничала. Зато пыль я вытирала, даже на шкафу. В начале 20-х годов мы как бы притирались друг к другу, а это непростое дело. Первый громовой скандал разразился, когда я улизнула на аэродром, где по блату меня покружили на учебной машине, и я узнала, что такое мертвая петля. Домой я вернулась полная впечатлений. Но рассказать о воздушной прогулке мне не пришлось. В путешествии в Армению есть несколько слов о мертвых петлях, но я здесь ни при чем. Он выслушал не меня, а Борю Лапина, которому устроил полет тот же человек, что мне, вскоре разбившийся где-то над Кавказским хребтом. Человек этот был странный, с чрезмерными связями, и Мандельштам возмущался, что я его пускаю в дом. А я пускала всех. И ничего не понимала ни в людях, ни во времени. Мертвые петли, о которых я сейчас ничего не слышу, тогда были модной новинкой. А я не могла не соблазниться модой. Мандельштам решительно не понимал, откуда у меня берутся желания, которых у него нет. Ему хотелось, чтобы я всегда ждала его и только его одного, как невеста Алексея. А я думала, ты вернешься, приласкаешь меня немножко. И ему не хватало во мне важной замужней прелести, как он выразился потом про армянских крестьянок. Но я совсем не отличалась ни кротостью, ни терпением. И мы ежеминутно сталкивались лбами, шумно ссорились, как все молодые пары, и тут же мирились. Он ловко перелавливал меня, когда я норовила сбежать. Не навсегда, а немножко. И вдалбливал мне в голову, что пора крутни и развлечений кончилась. Я ему не верила. Всюду девчонки-жены старались улизнуть и развлечься, а мальчишки-мужья скандалили, пока они находили и для себя какой-нибудь забавы. Я не понимала разницы между мужем и случайным любовником. И, сказать по правде, не понимаю и сейчас. Я знаю только, что у Мандельштама было твердое ядро, глубокая основа, не свойственное людям ни его поколения, ни последующего. У него существовало понятие «жена», и он утверждал, что жена должна быть одна. Мое поколение, собственноручно разрушившее брак, что я и сейчас считаю нашим достижением, никаких клятв верности не признавало. Мы готовы были в любой момент оборвать брак, который был для нас лишь случайно затянувшейся связью. И, не задумываясь, шли на развод. Вернее, на разрыв, потому что